кажется, мир молчит, ждет откровений. Вздрогнет огонь свечи, я буду тенью. Но больше не смогу вечность сложить избу. Ты наша на мьют, так резко, нечестно. Просто верила тебе очень, но остался только лед ночи. Мы поставили с тобой точку. Тишина звенит, не звони, не звони. И не важно, кто не прав. Бездонным снам, по волнам, в океан. Капля за каплей день падает с крыши. Выйти из этих стен, чтобы услышать, как город с утра шумит, столичный дом. Извини, не верю, теперь я. Просто верила тебе очень, но остался только лед ночи. Мы поставили с тобой точку. Тишина звенит, не звони, не звони. И не важно, кто не прав в ссоре, но в плохой финал. Только лед ночи. Мы поставили с тобой точку. Тишина звенит, не звони, не звони. И не важно, кто не прав в ссоре, но в плохой финал улыбнулся.